Глава 6. Все тот же парень, что привез меня сюда, пришел за мной буквально через пару минут. Поводив надо мной руками, он убрал видимые последствия моего избиения и очистил эфиром одежду от крови. Маг, пускай и очень слабый, но на меня его сил хватило. Хотя чего еще ожидать от магической школы аристократов? Тут простых людей не может быть по определению. И это не помощь, а сокрытие улик. Синяки на теле не в счет. Я мог просто упасть. Уверен, что найдется 1000 свидетелей, которые это подтвердят. Местные хорошо подготовились к издевательствам над немощным калекой. Ну, по крайней мере, они так думают. Не говоря ни слова, он взгромоздил меня на кресло и повез на выход. Я тоже молчал. Тело болело страшно, но в голове уже вырисовывался план. Осталось его осуществить. Загрузившись в машину, я ехал в поместье, ничем не выдавая своего состояния. Зачем? Сочувствия жалости я не ждал. Да и не нужно оно мне было. А ныть на судьбу злодейку было не в моих правилах. Увидев мелькнувший за окном массажный салон, я попросил водителя остановиться и отвезти меня туда. Он явно удивился, но виду не показал, тут же сдав назад и подрулив к зданию. Распахнутые двери салона встретили меня легким запахом аромамасел и приветливыми девушками, что радостно улыбались мне. Но меня не интересовали их улыбки. Быстро найдя общий язык с хозяйкой заведения, я купил несколько тюбиков разогревающих мазей и акупунктурные иглы в количестве 100 штук. Да, они были простые, без проводимости. Но сейчас мне и нужны были именно такие. Полюбовавшись на хищный блеск моего нового оружия, я спрятал их в карман. Возможно, завтра они спасут мне жизнь. Дальнейший путь наш прошел во все том же молчании. Лишь изредка водитель бросал на меня через зеркало взгляды, полные любопытства, но задавать лишних вопросов не стал. В поместье я быстро проследовал в свою комнату, не обращая внимания на окружающее. Обед и ужин мне подали сюда же. Отвлекаться от воплощения своей задумки в жизнь я не хотел. Вооружившись иголкой с ниткой, которую мне принесла Мила, я делал себе повязку на пальцы, в которую собирался засунуть иглы. Сегодня, когда меня били, мои руки были растянуты в разные стороны и обездвижены, а вот кисти рук и пальцы были свободны. Этим просчетом можно было воспользоваться. Повязку я сделал из небольшой шины, что использовалось при травмах, и нашлась в сумке, прикрепленной к креслу. Видимо, входила в аптечку первой помощи. Уроки старого японца не прошли даром, и я помнил, как превратить свое тело в оружие, даже если оно неподвижно. Правда, пришлось чуть уменьшить размер игл, дабы затрачивать на их укрепление и бросок меньше эфира. У меня и так его мизер, но, думаю, для задуманного хватит. Что ж, завтра деток ждет сюрприз. Сделав пару бросков, я остался доволен. Все работало так, как надо. А еще я спрятал свой телефон во внутренний карман, сделав в нем небольшую дырку для камеры. Не только они любят веселое видео. Была возможность, что его разобьют. Поэтому я завернул его в несколько слоев ткани. Надеюсь, навороченная модель выдержит такое испытание. Включить камеру можно было со смарт-браслета, что охватывал мое запястье. Запись шла в облачное хранилище, и даже если у меня телефон заберут, сделать уже ничего не смогут. Теперь я был готов. Вечернее купание моего безвольного тела не обошлось без эксцессов. Увидев сплошные гематомы, Мила переполошилась, заохала и собиралась бежать за лекарем, но я запретил. Переломов не было, а синяки сами рассосутся. Эфир, сливаемый в позвоночник, частично распространялся по телу, купируя боль и слегка подлечивая его, поэтому я не переживал. Бывало и хуже. Пока она меня терла, я, чтобы отвлечься от ее груди, что то и дело мелькало у меня перед глазами, задал ей вопрос. «Мил, а почему меня так не любят? Про наше поместье я не спрашиваю. Помню, как наказал одного хама, а вы восприняли все иначе. Наверное, стоило дать этому уроду изнасиловать служанку, раз вы это нормально воспринимаете. Но это меня пока мало тревожит. А вот почему меня не любят в школе, ты не можешь сказать?» «Я точно не знаю», — нахмурила она лоб, задумавшись. «Но слышала, что когда вы в последний раз приезжали, то где-то пару месяцев учились тут. Хотя не столько учились, сколько дрались. Не считая пары официальных дуэлей, было еще множество стычек, о которых говорили, но никто их не видел. Вы очень жестоко расправлялись с любым, кто смел хотя бы косо взглянуть в вашу сторону. А перед отъездом кинули вызов всем, кто считает себя сильным. Просто сделали рассылку в школьном чате, унизив всех, обозвав их слабаками и бездарностями. Отозвались многие. Их было человек 20 против вас одного. Бой длился около часа, проходил за закрытыми дверьми. А когда они открылись, вы вышли, а все остальные лежали без движения, залитые кровью. Вы были очень жестоки ко всем, независимо от того, парень перед вами или девушка. И всем без исключения вы оставили на память ожог на лице в виде птицы. И вы не раскаивались, нет. Вы были довольны и улыбались. За вашей спиной лежала куча тел, а вы радовались. За этим последовал жуткий скандал, который сумели замять с огромным трудом. А после вы уехали, и страсти притихли. А теперь я вернулся беспомощным инвалидом в класс, который в прошлом сам же унизил. Закончил я за нее. Спасибо, Мила. Теперь мне все ясно. Давай смывать пену и ложиться спать. Завтра у меня сложный день, который надо пережить. И вот опять разочарование в ее глазах. А что она хотела? Чтобы я ее прямо тут разложил, что ли? Да у меня все тело сплошная боль. Какие нахрен взрослые игры? Нафиг. Сейчас надо думать головой, а не головкой. Да и вообще, спать со слугами, которые не могут тебе отказать, я еще не настолько низко пал в своих глазах. Даже видя ее желание, я не мог быть уверен, что это не игра, и что она не старается просто максимально хорошо выполнять свою работу. Нет, я помнил про подслушанный разговор, но не придавал ему значения. Скорее всего, две дурочки делили тепленькое место в постели наследника рода, сулящее немалую выгоду. И об искренних чувствах тут речи не было. Проверять эту теорию не хотелось. Все-таки я не сильно разбираюсь в женской психологии. Точнее, вообще не разбираюсь. Лежа в постели, я смотрел в потолок, переваривая полученную информацию. Бывший хозяин тела тут здорово мне наговнял, а исправлять его косяки придется мне. Странно. С виду казался вполне себе адекватным. Память послушно подкидывала мне картинки дуэли одного против всех. И да, это было жестоко. Что ж, завтра местные детки вспомнят, что такое боль. И мне их абсолютно не жаль. Да, Тимофей был отморозком, но он вышел один против всех и победил. Честно кинул вызов, и на него откликнулись. Они вышли толпой против него одного и проиграли. А вот пинать беспомощного инвалида, наслаждаясь своей властью, в этом нет чести. Значит, и я буду безжалостен. История повторяется. Завтра я опять буду один против толпы. И опять выйду победителем. Vae victis. Горе побежденным. С этой мыслью я и уснул. Утро встретило меня прежней суетой и установившимся порядком. Завтрак, поездка на машине, сопровождающий парень, теперь уже другой. Видимо, работает посменно. Правда, в этот раз взгляды, кидаемые на меня, были более живыми. Нет, ненависти не было, а был какой-то азарт, предвкушение, что ли. Детишки уверовали в свою безнаказанность и собирались повеселиться. Что ж, как я говорил, я тоже люблю шутить. Только от моих шуток обычно не смеются, а плачут. Такое вот у меня странное чувство юмора. Ага. Наши судьбы с Тимофеем похожи. Вот только я никогда не стремился унизить людей, чтобы что-то кому-то доказать. У меня была цель, которой я шел, отбрасывая в сторону все ненужное. Да, кому-то она покажется мелочной, но сначала влезьте в мою шкуру, а потом судите. В этот день преподаватели порадовали нас контрольными тестами по математике и истории, с которыми я легко справился. Да, до столичного образования этой школе было далеко. Учебный день приближался к концу. Одноклассники поглядывали на меня, мелькали злорадные ухмылки. Я даже заметил на экране чьего-то телефона повторяющуюся запись вчерашнего моего избиения. Что ж, отморозки, сегодня вы узнаете, что такое унижение. Кстати, у меня был еще один вопрос, который очень меня заинтересовал. Там, где меня вчера били, имелись камеры наблюдения, но никто не пришел на помощь. То есть администрация школы позволяет своим ученикам издеваться надо мной, не боясь гнева отца? Ведь Мышкины в этом городе, по сути, хозяева. Или я чего-то не знаю? Или это вообще делается с подачи отца, чтобы меня сломать? То есть папаше мало того, что я стал инвалидом. Ему еще хочется окончательно втоптать меня в грязь. Очень даже рабочая версия. Сынок потек крышей, стал недееспособен, а я, как его опекун, возьму на себя управление его активами. Сыночка в психушку, а сам в шоколаде. Это, наверное, для него был бы идеальный вариант. Что ж, обожаю ломать чужие планы. Вот и конец уроков. Все поспешно покидают кабинет, весело переговариваясь между собой. Они уверены в повторении вчерашнего развлечения. Больные ублюдки, вкусившие плод безнаказанности. Меня также катят на каталке по знакомому маршруту, а я украдкой проверяю перевязку на пальцах. 30 игл. Больше не поместилось. Но на 15 человек хватит с лихвой. Интересно, а куда девались еще пятеро? Закончили учебу? Перевелись? Или ждут своего часа? Уже все, кто заинтересован, знают, что я появился и знают о моем плачевном состоянии. Во все прощения я не верил, значит, рано или поздно появятся. Хорошо бы к тому времени восстановиться. Но сейчас надо разбираться с оставшимися. Все те же рожи и глупые маски на лицах. И зачем этот фарс, если они знают, что я знаю, кто они? «Ты ничего не понял!» Вновь подхваченный эфиром, я висел над потолком. «Что ж, мы с удовольствием закрепим урок!» Вижу занесенную руку. Удар в лицо, и в моих глазах темнеет. Я не сопротивляюсь. Еще не время. Нужно, чтобы все отметились и расслабились. Опять из меня делают боксерскую грушу строго по вчерашнему сценарию. Обрабатывают тело кулаками, ногами и эфиром. Без жалости и сострадания к калеке. Их веселит мое состояние. Слышу смех и советы, как ударить посильней. Кто-то из девушек даже пытается влупить по яйцам, но, к счастью, задевает по касательной. Больно, но не смертельно. Брызнувшая из разбитого носа кровь поставила конец на моей гуманности. Все, шанс остановиться и извиниться я им дал. Поизгаляться тоже. Запись идет, все уроды в нее попали. Так что теперь моя очередь. Движение пальцев, и их главный, чья очередь пинать меня подошла опять, своим падает на колени, зажав пробитый глаз. Кровь так и хлещет, заливая холеное лицо. Еще два щелчка, и еще двое опускаются рядом, дергаясь, как парализованные. Изо ртов идет пена. Точка цинь, чуть ниже глаза. Если знать ее, можно очень неприятно удивить противника. Я знал. Естественно, каждый мой бросок сопровождался крохами эфира, иначе так кинуть их у меня не получилось бы. Да, у меня его очень мало, но на них хватит. Путы ослабли, и я падаю на пол. Еще три щелчка, иглы бонзаются в руки девчонок, что кинулись на меня. Две воткнулись в пальцы рук, вызывая сильный жар и головокружение. Одной не повезло. Точка хань, расположенная возле уха, расслабляет кишечник. Фу, обосранка! К тому же попадание в эту точку сопровождается сильными болями в желудке, от которых ее скручивает на месте. Перекатом ухожу от водяного хлыста, который вспарывает пол. Ого, меня уже хотят убить! Печально, а главное, за что? Вертушка на полу, и парализованные ноги цепляют очередного парня, возомнившего себя героем. Падает рядом, игла в мочку уха. Поспи, дорогой. Заодно приложите локтем в лицо до хруста носа. А ему даже идет. Еще одна красавица с голубыми глазками. А, нет, теперь уже с одним. Я кидаю очень метко. Плачешь? Ну, не расстраивайся. У тебя еще есть. Теперь будешь красить только один. Сплошная экономия времени и средств. Спасибо, я не жду. Но было бы приятно. Воздушный кулак прилетает в бок, сбивая дыхание и отзываясь прострелом в поврежденном позвоночнике. Ребра целы, но очень больно. На миг в глазах темнеет, и у меня не получается увернуться от еще одной плети. Она проходит краем, но успевает распороть мне руку. Так, минус рука, минус часть игл. Мне так может и не хватить. От боли едва не теряю сознание, но, закусив до крови губы, продолжаю бой. Сейчас не время. Чуть расслаблюсь, и живым отсюда точно не выйду. Озверевшие детки уже не стремятся меня унизить. Они хотят меня убить. О последствиях они не думают. Какой бы мразью ни был мой отец, но если меня грохнут, всем его планам придет конец. А значит, он решит возместить ущерб, взяв вирус местных аристократов. Но мелочиться он не будет, убит наследник княжеского рода. Поэтому он возьмет все, просто уничтожив всех причастных аристократиков. И сил ему на это хватит, и закон будет на его стороне. Не удивлюсь, если он предвидел и такой вариант, и был к нему готов. Действительно, какая разница, откуда придут деньги? Поэтому ломаем ему планы, а заодно стремимся не сдохнуть. Верчусь, как уж на сковородке. Слабенький огненный шар врезается в пол, обугливая доски рядом со мной. Черт, это было близко! Но еще две иглы нашли своих хозяев. Точка инь в шее, паралич нижних конечностей. Умничка, крошка, почувствуй себя мной. Описалась, бедняжка. Бывает. Надо себя лучше контролировать. Зато теперь у тебя есть подружка, обосранка. Будет о чем вечером поговорить, новые ощущения и все такое. Вторая игла входит в руку, замыкая нервное окончание и вызывая страшную боль. Точка лю. Ощути радость электрического разряда. Дергаешься в ритме нижнего брейка? Круто! Жаль, музыки соответствующей нет. Да и зрители херовые, вообще на тебя не смотрят. Пинок под ребра отзывается вспышкой боли и отбрасывает меня к стене, силой об нее приложив. Голова, по ощущениям, будто взорвалась от соприкосновения с твердой поверхностью, и я поплыл. Три щелчка во все стороны на всякий случай. Перед залитыми кровью глазами все двоилось, троилось и плыло. Я никого не мог различить, так что это скорее был жест отчаяния. Все, игл у меня больше нет. Похоже, я добегался. «Что тут происходит?» Весьма кстати раздался женский вопль, перекрывший рыдания стенания неудачников. «Эва как! Тяжелая артиллерия подоспела! А где ж ты была раньше, когда меня тут избивали?» «Лекаря сюда! Немедленно!» Дальше начался хаос. Крики набежавших людей, стоны моих одноклассников, лежащих в крови и соплях, ругань, обещание всех уволить. Ко мне тоже подбежали, что-то спрашивали, трясли, но в ушах у меня шумело, и я ничего не воспринимал. В голове крутилась одна мысль. Я отбился от 10 или 11 человек. Не все иглы попадали в цель, но, судя по многоголосым воплям, все же попадал я чаще, чем промахивался. Парализованный, без эфира, избитый, я все равно вышел победителем. Старый мастер гордился бы своим учеником. Эти люди еще долго будут отмываться от позора, а моему отцу, хочет он того или нет, придется отреагировать. Хотя этот скользкий угорь наверняка что-нибудь придумает. Захочет моими руками придавить местных или спустит все на тормозах. Скоро узнаем. Дальше меня довольно грубо усадили на каталку и повезли на выход. Лечить меня никто и не думал. Глаз заплыл и из-за корки крови не открывался. Наш водитель, увидев меня в таком состоянии, побледнел, достал оружие и кинулся ко мне. На его лице проступила решимость тут всех положить. Интересно, он маг или обычный пустой? По идее, должен быть магом. Но тогда нахрена ему пистолет? Или меня настолько сильно ненавидят, что даже охрану достойную не посчитали нужным организовать? «Вызывай полицию», – прошептал я, когда он склонился надо мной. «Будем оформлять как нападение на аристократа с целью убийства. Доказательства у меня есть. И пока я не приду в себя, не отдавай меня им». Выдавив из себя последние слова, отозвавшиеся в моей многострадальной голове очередной вспышкой боли, я отключился.